521 ночь. Когда же настала 521 ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Тайгамус с царем Кафидом провели так 7 лет, и вот то, что было с ним. Что же касается Джаншаха, то он все время ехал, пересекая степи и пустыни, и всякий раз, как подъезжал к какому-нибудь городу, спрашивал про Такни, крепость драгоценностей. Но никто про нее не рассказывал, и все только говорили, мы никогда не слышали такого названия. А потом он стал спрашивать про город евреев, и один из купцов рассказал ему, что этот город на краю земель восточных, и сказал, в этом месяце поезжай с нами в город Мизракан, он в Индии, а из этого города мы направимся в Хорасан, а оттуда поедем в город Шимун, а оттуда в Хорезм, и будет город евреев поблизости от Хорезма. Между ними расстояние в 1 год и 3 месяца пути. И Джаншах подождал, пока отправился караван, и ехал вместе с ним, пока не достиг города Мизракана. А вступив в этот город, он стал спрашивать про Такни, крепость драгоценностей, но никто ему ничего о ней не рассказал. И караван двинулся дальше, и Джаншах поехал с ним в Индию, и вступил в город и стал спрашивать про Такни, крепость драгоценностей, но никто ему о ней не рассказал, и все говорили, мы никогда не слышали такого названия. И Джаншах терпел в дороге большие бедствия и тяжкие ужасы, и голод и жажду. И он выехал из Индии и ехал до тех пор, пока не достиг страны Хорасан, и прибыл в город Шимун, и вступил туда и стал спрашивать про город евреев. И ему рассказали про него и описали туда дорогу, и он ехал дни и ночи, пока не доехал до того места, куда он бежал от обезьян. А потом он шел дни и ночи и пришел к той реке, которая была рядом с городом евреев, и сел на берегу ее и выждал до дня субботы, когда река высохла по могуществу Аллаха Великого. И тогда он перешел через реку и пошел в дом того еврея, у которого он был в первый раз. И этот еврей и его семья приветствовали Джаншаха и обрадовались ему, и принесли ему еду и питье, а затем они спросили его, куда ты отлучался? И он ответил, в царство Аллаха Великого. И Джаншах провел у них эту ночь, а наутро пошел гулять по городу и увидел зазывателя, который кричал: «О, люди! Кто возьмет 1000 динаров и прекрасную девушку и будет у нас работать полдня?» «Я сделаю эту работу», — сказал Джаншах, и зазыватель сказал ему: «Следуй за мною». И Джаншах следовал за ним, пока не пришел к дому еврея с купца, к которому он приходил в первый раз. И тогда зазыватель сказал купцу: «Этот парень сделает ту работу, которую ты хочешь». И купец приветствовал Джаншаха и сказал ему: «Добро пожаловать». И взял его и привел в харим, и принес ему еды и питья, и Джаншах поел и выпил, а затем купец дал ему деньги и красивую невольницу, и Джаншах проспал с нею эту ночь. А когда настало утро, он взял деньги и невольницу и отдал их еврею, в доме которого он ночевал в первый раз. И затем он вернулся к купцу, который дал ему работу. И купец сел на коня, и они ехали до тех пор, пока не достигли высокой горы, уходившей ввысь. И купец вынул веревку и нож и сказал Джаншаху: «Повали этого коня на землю». И Джаншах повалил коня и связал веревкой, и ободрал его, и отрубил ему ноги и голову, а затем он вскрыл коню брюхо, как приказал ему купец. И тогда купец сказал Джаншаху: «Войди в брюхо, и я зашью тебя в нем. И что бы ты там ни увидел, расскажи мне, это и есть работа, за которую ты взял плату». И Джаншах влез в брюхо коня, и купец зашил его в нем и ушел в место, отдаленное от коня, и спрятался там. А через минуту прилетела большая птица и спустилась по воздуху, и схватила коня, поднялась с ним к облакам небесным. И она опустилась на вершине горы, и, усевшись на вершине, собралась есть коня, и когда Джаншах почувствовал это, он прорвал брюхо коня и вышел. И птица метнулась от него и улетела своей дорогой, и Джаншах взглянул и посмотрел, где купец, и увидел, что тот стоит под горой, подобный воробью. «Что ты хочешь, о купец?» — спросил его Джаншах. И купец молвил: «Сбрось мне несколько камней, которые вокруг тебя, и я укажу тебе дорогу, по которой ты спустишься. Так ты поступил со мной 5 лет назад, а я перенес голод и жажду, и мне достались великие тяготы и многое зло. А теперь ты вернулся со мной в это место и хочешь меня погубить», — крикнул Джаншах. «Клянусь Аллахом, я ничего тебе не сброшу». И затем Джаншах пошел и направился по дороге, которая вела к шейху Насру, царю птиц. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.